Первый помощник и три члена команды поймали на себе взгляд Дэ Джонга. Они стояли рядом с краном и наблюдали за пожаром. Первый помощник показал пальцем на Дэ Джонга, который вытащил свой вальтер, заслонил собой Касуми и ждал. Он услышал, как сзади него к трапу вышли якузы, но не оборачивался. Что-то его еще привлекало. Внимание его! По правому борту у Икаи всплыла субмарина. Он увидел, как из воды показалась боевая рубка с номером, потом передняя палуба, и улыбнулся. Подводная лодка была для него сейчас стенами кафедрального собора, дающего приют и убежище от преследующей по пятам разъяренной толпы. Он не один увидел подводную лодку. Вся команда и девочки усыпали поручни, наблюдая за тем, как боевая рубка субмарины открылась, и хорошо обученный экипаж выбрался на палубу. Дэ Джонг хорошо знал командира этой подводной лодки, он был его близким другом, его звали Шиба. С ним вместе они занимались дзюдо. Шиба, которому не исполнилось еще и 25 лет, наслаждался, гоняя свой экипаж на военно-морских учениях столь усердно, что некоторые не выдерживали и падали, и их приходилось бить руками и ногами, чтобы заставить двигаться вновь. По три человека бросились каждому из двух на палубных орудий, другие спустили пару надувных плотиков на воду и посторонились, дав дорогу вооруженным матросам, которые, прыгнув на плотики, сразу же погребли по направлению к Укаи. Дэ Джонг засунул свой вальтер обратно за пояс, снял твидовый пиджак и накинул его на трясущуюся и молча плачущую Касуми. Вытащив носовой платок из кармана, он вытер ей слезы, ловя себя на мысли, что ему нужно ее прощение за то, через что он заставил ее пройти. Он обнял ее и начал гладить ее волосы, все еще прижимая ее к себе, даже тогда, когда вооруженные матросы высадились на Укаи и направили свои винтовки на экипаж. Глава 6. Манхэттен. Июль 1983. Алекс Бендер грызла грушу и наблюдала за тем, как Саймон руками и ногами колотит тяжелый боксерский мешок в своем оздоровительном клубе в Манхэттене. Она гордилась сыном. Мальчик действительно был хорош, красив с головы до ног и силен, без всякого преувеличения. Он охаживал свой мешок с холодной яростью, которая не была неожиданной для Алекс. Она знала, что его временами, как он говорил, что-то доставало. Она наблюдала за своим сыном с удовольствием, на время позабыв о том, что она была на него сердита. Сердита, потому что Саймон не поверил, что Руперт Дэ Джонг жив и теперь попытается убить ее. Сердито, потому что Эрик и Молли жили в его квартире, а она была вынуждена остановиться в гостинице. Единственное, что мешало наблюдать за тренировкой Саймона, было ее местоположение. Тяжелый боксерский мешок висел рядом с сауной из эвкалипта, от которой исходил запах какого-то едкого лекарства от кашля. И каждый раз, когда дверь туда открывалась или закрывалась, лицо Алекс искажало гримаса страдания. Саймон настаивал на том, чтобы клуб называли центром физической подготовки, как будто кроме этого центра в мире больше ничего не существовало. Он находился в районе многоэтажной застройки на западной 74-й улице, месте, облюбованном торговцами недвижимостью и хищными землевладельцами.